честь своей бывшей жены он заказал ужин в ресторане Шора, а Артур Миллер ждал ее у Ростена. Покончив с ужином Димаджо, она помчалась на свидание с Миллером. У Ростенов Миллер и Мэрилин вели себя очень чопорно, они смущались. Здесь не было Ди Страсберга, который мог бы дирижировать этим балетом глухонемых. Мэрилин многие годы испытывала такой духовный голод, что готова была часами оставаться рядом с писателем, слушать его речи. А он, польщенный, растроганный, осмелев от внимания и почтительности, проявляемых к нему сексуальным символом Америки, был неистощимо красноречив. Она хотела все понять. У нее было ощущение, что в жизни возможно лишь одно или другое, либо ясность ума, либо смерть. И вот она хотела получить у Миллера ключ к тому, что происходит в душах людей, чтобы рассеять мрак в своей собственной душе. Для Артура Миллера Мэрилин Монро была теперь девой красоты, которую вся Америка мечтала заключить в свои объятия. Он видел в ней только то, что бросалось в глаза. Благоговейное внимание, которое ему оказывала Мэрилин, он толковал как женское обожание. Наконец-то, хоть раз в жизни, он может быть уверен, увы, каждому прославленному интеллектуалу нужна такая вера, что и он также может быть Дон Жуаном, способным покорять женщин не умом, а своей внешностью. Жена, дочь 16 лет и 12-летний сын не были ему ни помехой, ни радостью. Помехи и радости он знал только перед листом бумаги, который ему предстояло исписать. Скаковая лошадь тоже не видит ничего, кроме скаковой дорожки. Мэри Слаттери предложила Миллеру свое сердце, тело и жалование, чтобы он мог, ни о чем не беспокоясь, писать. «Как валит деревья, одержимый дровосек, по пьесе каждые 3 недели». Миллер согласился с присутствием этой женщины. Мэри Слаттери это означало столько-то долларов, которые, в свою очередь, означают столько-то написанных страниц. Семья Миллера не приняла великодушную Мэри, потому что Мэри была католичкой. Сам Миллер в Бога не верил, но он разлюбил Мэри, если вообще когда-либо любил ее, поскольку в его глазах она была виновата перед ним. Во-первых, она, будучи католичкой, разобщила его с матерью, фанатически верующей еврейкой. Во-вторых, она его кормила, содержала его, опекала, оскорбив тем самым его мужское достоинство. Он был вроде как домашняя хозяйка, в то время как она, женщина, уходила на работу, обеспечивая ему материальные условия для творчества. С Мэрилин Монро он вновь обретал свое мужское достоинство. Более того, он брал реванш за то прошлое, когда был одинок, много трудился и спасался бегством от женщин, чтобы они не помешали ему вознестись и не тянули его на грешную землю. Америка наградила его премией критиков, премией Пулитцера. Заполучив Мэрилин Монро, он как бы получал Нобелевскую премию особого рода, выплачиваемую женским телом. Ему, как мужчине, будут завидовать по всей Америке, во всем мире. Лето 1955 года. Артур Миллер все еще не решался порвать с Мэри. Он хотел было соединиться с Мэрилин, не потратив ни цента, так как финансовое положение актрисы вызывало у него сомнения. Его, кто еще не оплатил ни одного ресторанного счета, всегда экономил и как из бережливости, так и из заботы о здоровье собственноручно смастерил себе стулья, стол, чинил крышу, копал грядки, ухаживал за садом и ремонтировал водопровод, страшила мысль о том, чтобы снять квартиру в соответствии с положением в обществе. Поэтому он счел более целесообразным встречаться с Мэрилин Уик-Энды у Грина в Уэстоне, штате Коннектикут, где неподалеку находился и его загородный дом в Роксбери. Грин был в восторге от внимания Артура Миллера к Мэрилин, курил ему фимиам и охотно потакал их встречам. Они были дополнительным рекламным козырем в затеянной им махинации. Он с напряжением и радостью предвкушал капитуляцию Фокс, которая сделает ему выгодное предложение, чтобы выкупить Мэрилин и вернуть свою блудную дочь. из дома Милтона Грина в Коннектикуте, где его принимали как знатного вельможу,